Глава 52. Бой. Я ударил еще несколько раз молниями, промахнулся и просадил свой запас духа Стикса почти в ноль. На одну молнию едва хватит. Против троих кусачей хорошо показал себя пулемет и крупнокалиберный карабин. Патронов мы сожгли, конечно, но добыча, которую мы сейчас получим из споровых мешков, должна все компенсировать. Я, опустившись на четвереньки, снова пополз обратно к кабине. «Тормози!» – забарабанил по крыше я. «Что, совсем охренел, орк?» Монтана высунулся и выпучился на меня. «Не ссы, Моня!» – гнусно осклабился я. «Добычу заберем и дальше двинем!» Монтана, по меркам улья, долгожитель. Конечно, из-за колоссального срока жизни здесь он имел определенное уважение, но по сравнению с боевым опытом это ничто. Вернувшись снова к группе, я просто задавил авторитетом этого горького пьяницу. Конечно, Монтана остановил фуру. Брюнет остался в гнезде прикрывать нас. Остальные же пошли потрошить споровые мешки, чтобы быстрее собрать добычу и поехать дальше. «Задача водителя – сидеть за баранкой и вдавить газ при любой непонятной ситуации». «Поэтому я и взял тебя потрошить». Но Монтана все не переставал ныть и в итоге накликал. Или просто этот долбанный алкоголик оказался прав, а я такой умный и предусмотрительный нет? Пока я залез в кювет, чтобы выпотрошить Рубера, за моей спиной раздался хрип. Оглянувшись, мой разум в первую секунду отказался принять реальность. На дорогу бесшумно, словно призрак, вышла Элита. Огромная тварь, превосходившая размерами даже ту, которую я видел на своем первом кластере. Для своих габаритов она двигалась с потусторонней тишиной. На пути у Элиты оказались Бурят, Монтана и Мамба. Внутри меня все скрутило липкими ледяными сетями страха. Но это не помешало мне заметить необычную деталь. На Элите кто-то сидел верхом. Тот, кто носил металлическую маску. Я сначала принял фигуру за человека, но это был квас. Если быть точным, женщина-квас. Ужасно изуродованная мутацией. Пожалуй, что из женского в ней оставались только голос и нелепый парик с голубыми волосами. Все остальное принадлежало матерому лотерейщику. Именно этот парик, болтавшийся неопрятными грязно-голубыми патлами, и заставил мой мозг запустить нужную цепочку ассоциаций. Я скинул руку в тот момент, когда элитник добрался до бурята. Широкая когтистая лапища опустилась на моего бойца, превращая его в фарш. Монтана попытался отпрыгнуть в сторону, но не успел. Элитник лишь чуть повернул голову, разъявил пасть и сомкнул зубы, оставив от водителя лишь судорожно подергивающуюся ногами нижнюю часть. Мамба среагировала, как и положено, опытному рейдеру, и дважды хладнокровно выстрелила. Она была чуть в стороне от траектории движения элитника. Он не мог дотянуться до нее ни лапами, ни пастью. Но у него был хвост, длинный, мощный, оканчивающийся тускло поблескивающим шипом. Глаза мне застила красная пелена, когда я увидел, как беспомощно отлетела в сторону моя мулатка. Я ударил молнией во весь оставшийся дух Стикса, забыв рассчитать силу. Наездницу отбросил обратно в лесок, а зараженный сдох на месте. Мальвина на элите вместе с тварью получила удар током запредельной мощности. А в том, что это была именно она, сомнений у меня не было. Проверять, сдохла ли Мальвина вместе со своим элитником, я не стал. Мамбе, моей мамбе была нужна помощь. Это было важнее всего. Не чувствуя ног, я подбежал, рухнул рядом со своей мулаткой на колени и почувствовал, как земля ушла из-под моих ног.